Глава 7. Жених. Как и предполагала Катя, минуэт с Левашовым превратился для нее в пытку. Во время плавных, медленных движений танца Илья Дмитриевич задавал ей странные вопросы. Например, о том, чем она любит заниматься по вечерам, как бы хотела назвать своих детей, любит ли она сладкое. Катюша односложно отвечала на вопросы жениха, стараясь не смотреть ему в лицо. Она отмечала, что Левашов не сводит своего темного взора с ее губ. Катюше было противно, ибо Илья вызывал у девушки лишь чувство брезгливости. Она с нетерпением ожидала окончания танца, как вдруг справа от беседки снова заметила женщину в зеленом домино. Как и в первый раз, незнакомка стояла неподвижно и, казалось, изучала именно ее, Катю. Девушка похолодела от неприятного чувства опасности, охватившего ее существо. Однако при очередном движении девушка отвернула голову и затем вновь не увидела незнакомку на прежнем месте. Вновь обратив взор на жениха, Катюша, не выдержав, глухо произнесла: «Илья Дмитриевич, мне надоело играть в притворство с вами». «Что вы хотите сказать, Екатерина Васильевна?» – опешил Левашов. Они разошлись в танце и вновь сошлись, и Катюша быстро выпалила: «Я хочу сказать, что я не выйду за вас замуж». «Не выйдете? Как же? Почему же?» – опешил Илья, и они вновь разошлись в танце. Левашов еле выдержал эти моменты, и едва девушка приблизилась, нервно выпалил: «Но все оговорено. Сама императрица благословила наш брак и...» «По указу царя Петра, невеста может сама расторгнуть помолвку, если сочтет нужным», — твердо произнесла Катюша, подтвердив свои слова уверенным, прелестным взором. «Екатерина Васильевна, вы должны понять, что я всем сердцем желаю сделать вас счастливой», — начал заискивающий нервно Левашов. «А я не желаю видеть вас своим мужем. Я вас не люблю и замуж за вас не пойду», — уже холодно заявила девушка. В этот момент танец окончился, и Левашов, от досады поджав губы, предложив руку Кате, направился с ней обратно к Нелидовым. Едва Катюша оказалась рядом с тетушкой, она схватила за руку Дарью Гавриловну и прошептала ей на ухо: «Тетушка, мне кажется, что женщина в зеленом домино следит за мной». «Какая женщина?» – спросила Нелидова. Катюша рассказала о своих опасениях Нелидовой. Тетушка тут же стала успокаивать девушку, сказав, что Катюше все это показалось. В это время Илья Дмитриевич отвел в сторону Петра Ивановича, не желая, чтобы женщины услышали его слова, и быстро выпалил: «Петр Иванович, вы знаете, что Екатерина Васильевна намерена расторгнуть нашу помолвку?» «Ничего не слышал об этом», — ответил Нелидов. «Петр Иванович, я просто вне себя», — воскликнул Левашов. «Ведь вы обещали Екатерину Васильевну мне. Что же это теперь получается?» «Да успокойтесь, Илья Дмитриевич, что вы так разнервничались?» «Да как же, я просто в ярости! Да ваша племянница красавица и долго в девках не засидится. Но ведь я плачу вам 500 000 золотом за нее. Разве этого мало?» Видя нервное состояние Левашова, Петр Иванович как-то прищурился и вдруг решил сыграть на его сильной заинтересованности в Катюше. Оттого Нелидов как-то многозначительно заметил: «Вы правы, нрав-то у Екатерины покладистый, да рукодельница она знатная, и французским, и испанским языкам обучена». «Я знаю все это, Петр Иванович», – перебил его уже белее от нервного состояния Левашов. «Может, вам денег мало?» «Даже и не знаю», – уклончиво ответил Петр Иванович. «Что вы все вокруг да около? Скажите, сколько вам надо?» – произнес нервно Левашов. Нелидов подумал о том, что Катька по своей глупости, видимо, решила помучить Левашова, и теперь он так распалился, что был готов заплатить ему гораздо больше, чем предлагал ранее. Нелидов несколько раз перевел взор на девушку и обратно, и остановил свой взор на Левашове. 700 000 золотом!» Тихо по слогам произнес Петр Иванович и затеребил нервно рукав камзола, боясь, что Левашов откажется. Илья Дмитриевич закусил от досады губу, подсчитывая, где и как быстро он сможет найти нужную сумму. Через минуту Левашов порывисто процедил: «Вы получите эти деньги». «Нужен еще задаток». «Половину суммы я выплачу вам на этой неделе, а вторую в день свадьбы». «Наговорились, Илья Дмитриевич», — сказал довольно Нелидов. Катя, почти успокоенная Дарьей Гавриловной, оправила кружевной передник, надетый поверх полосатого розово-лилового платья пастушки, и тяжело вздохнула. Она видела, что Левашов о чем-то разговаривает с ее дядей. Отчего-то девушке казалось, что разговор мужчин касался именно ее. Катя боялась лишь одного, что Левашов не захочет расторгнуть с ней помолвку. Но девушка все же надеялась только на то, что у Ильи Дмитриевича хватит здравого смысла отступиться от нее по своей воле, ибо теперь она прямо сказала ему, что не любит его. Нелидов и Левашов вернулись к женщинам уже без масок, и Катя отметила, что на лице обоих мужчин написано удовлетворение. Левашов извинился и отошел, заявив, что должен засвидетельствовать свое почтение Елизавете Петровне. Катя с облегчением выдохнула, думая, что наконец избавилась от общества этого неприятного ей человека. Но Петр Иванович обратился к Дарье Гавриловне. «Мы немного прогуляемся с Катериной, а ты жди нас здесь». Дарья Гавриловна покорно кивнула, и Петр Иванович увлек Катюшу по длинной террасе дворца. Спустя 5 минут, когда они довольно далеко отошли от основной массы гостей, Нелидов выпалил. «Ты эта, Катька, в конец обнаглела? Что это еще за речи о том, что замуж не пойдешь за господина Левашова? Дядя, я хочу расторгнуть помолвку». «Да сейчас!» — зло выплюнул Нелидов. «Тебя, видимо, опять проучить надо. Я тебе, упрямая девка, на хлеб и воду посажу». «Да и сажайте, хоть убейте!» — выпалила порывисто Катюша. «Не боюсь я вас, а сама по своей воле не пойду за Левашова, так и знайте». «Ты что ж, гадкая девка, по миру решила меня пустить? За тебя Илья Дмитриевич такие деньжищи дает, а ты отказываться вздумала?» «Да», — твердо тихо сказала Катюша. «Мне до ваших денег, дядя, все равно, коли жених совсем не люб мне». «Да замолкни-то уже со своей любовью!» — выпил недовольно Петр Иванович. Нелидов не привык, чтобы женщина в его семье обсуждала его решение. «Ты выйдешь за него замуж, и все тут!» «Не выйду», — сказала мрачно Катя и холодно посмотрела на него. «Что?» — опешил Петр Иванович. «Как ты смеешь? Я тебя принял у себя в доме как дочь. А ты, гадкая девчонка, супротив моей воли идти вздумала?» «Мой батюшка никогда меня не неволил», — продолжала Катюша, и, отвернувшись от него, пошла обратно по аллее. Нелидов, озверев от ее бунтарского поведения, вмиг нагнал девушку и, схватив за локоть, зашипел. «Не смей уходить от меня! Ты что, позорить меня вздумала? Я сказал, что ты выйдешь за Левашова, или твоя тетка долго не проживет. Что вы с ней сделаете?» прошептала испуганно Катя, едва не выронив из рук маску. «Ничего, если ты покладистой будешь. А если нет, голодом ее заморю, и так она мне хуже некуда надоела», добавил он мрачно. Катя нервно задрожала. Как он смеет так шантажировать ее? Дарья Гавриловна была последним человеком из той прошлой счастливой жизни Катюши. Девушка безмерно любила и почитала ее. И сейчас этот мерзкий человек угрожал убить ее? «Нет, она не могла допустить этого». «Нет, вы не посмеете», — воскликнула девушка. «Я заявлю на вас в тайную канцелярию». «Ха, насмешила меня девчонка», — выплюнул Нелидов. «Да Роман Илларионович Воронцов мой друг. Он даже не позволит дело завести на меня. А его брат граф Михаил вообще перед государыней статус особый имеет, так что никто даже не посмеет обличить меня ни в чем». Катюша прикусила до крови губки, стараясь найти иной выход, но ей ничего не приходило в голову. «Как вы жестоки!» — пролепетала она сквозь слезы. «Ты еще поучи меня, девчонка. Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Говорю, один у тебя путь, под венец с Ильей Дмитриевичем, а иначе поминки по тетке твоей справим». Катюша долго мучительно молчала, кусая губки, и по ее щекам текли молчаливые трагичные слезы. Нелидов же зло зыркал на нее глазами и то и дело угрожающе повторял свои угрозы. «Так и знай, уморю ее голодом, если не послушаешь меня». В какой-то момент, более не в силах слушать его жуткие слова, девушка трагично глухим голосом выпалила. «Хватит, выйду я замуж за вашего Левашова». «То-то же», — произнес зло Нелидов. «Одумалась, наконец-то». «Но пообещайте, что ничего не сделаете Дарье Гавриловне во вред». Мертвым голосом произнесла она тихо. «С ней ничего не произойдет, если ты будешь во всем слушаться меня», сказал довольно Нелидов и, снова взяв девушку за локоть, повел дальше. Катя, глотая большие горькие слезы, покорно следовала за ним. Около 10 к ним вновь подошел Илья Дмитриевич. Катя же, несчастная, подавленная, печальная, послушно стояла около Дарьи Гавриловны и искоса поглядывала на довольных дядю Левашова, которые громко обсуждали предстоящую свадьбу. Дарья Гавриловна в какой-то момент наклонилась к девушке и сказала: «Ты бы сказала Илье Дмитриевичу, что передумала, а то он, вишь, уже гостей созывать надумал». Несчастно взглянув на тетушку, Катюша помрачнела. Тяжко вздохнув, девушка тихо пролепетала. «Знаете, тетушка, я думаю, не стоит расторгать помолвку с господином Левашовым. Он видный вельможа, да и богат. Я решила, что он будет мне хорошим мужем». «Но как же, душечка!» — удивленно воскликнула Дарья Гавриловна. «Ты ведь не хотела идти за него, а чего же теперь?» «Дядя убедил меня». Перебила ее нервно девушка, закусив губку, и, устремив взор вдаль, добавила. «Так лучше будет. Илья Дмитриевич мне очень подходит и любит меня». «Катенька, а как же граф Воронцов? Ты ведь его лю...» «Это в прошлом». Вновь перебила ее Катюша и дрогнувшим голосом добавила. «И более прошу, не упоминайте о нем». «Доченька, как же так?» Не унималась Нелидова, видя на лице девушки муку, и подумав о том, что Иван Алексеевич наверняка сказал Катюше нечто плохое, раз она решила выйти за нелюбимого Левашова. «Вот так, милая тетушка», — пролепетала с любовью Катюша, и, обняв Нелидову, уткнулась личиком в ее теплую шею, одними губами прошептала. «Люблю я вас, тетушка Дарья, словно матушку». Катя замолчала, заметив, что зеленое домино быстро прошло рядом с нею и скрылось в толпе. Девушка напряженным взором посмотрела вслед исчезнувшей высокой женщине, но пестрые одежды и маски сливались в одно большое цветное пятно, которым было невозможно ничего различить. Скрипки заиграли полонез. Медленно и грациозно пары заскользили по широкой парадной аллее, кружая изысканные фигуры. К ней подошел Левашов и, окинув девушку собственническим взглядом, спросил. «Екатерина Васильевна, вы подарите мне еще один танец?» «Я нехорошо себя чувствую», — прошептала Катюша и несчастно посмотрела в его бледные серые глаза, которые, казалось, поглощали ее всю. «Екатерина!» — тут же раздался недовольный голос Петра Ивановича. Катя затравленно обернулась на дядю. Он, нахмурившись, стоял несколько поодаль от них и грозно смотрел на нее. «Прошу вас, Илья Дмитриевич», — прошептала Катюша и с мольбой посмотрела на Левашова, который склонился к ней. «Вы уже добились своего. Я ваша невеста. Хотя бы до свадьбы дайте мне побыть немного в одиночестве». Илья поджал губы, понимая, что неприятен девушке, и с обидой в голосе заявил. «Что ж, извольте». Он наклонился ближе к ее личику и тихо добавил. «Я подожду. Скоро вы станете моей. И тогда уже вам не удастся избегать меня, поверьте». Последняя фраза Левашова прозвучала как угроза. Катя на миг представила свое будущее с этим неприятным человеком и задрожала еще больше, но уже от неприятного озноба. Левашов отошел к Петру Ивановичу, и девушка, оставшись одна, сжала до боли кисти рук. Ее глаза наполнились слезами. Как же она хотела остаться одна, просто поплакать. Может, после этого ей станет легче? Она и спросила разрешения у дяди посмотреть один из фонтанов и направилась к лестнице. Быстро спустившись вниз к подножью большого каскада, она подошла к краю воды. Ее взор невольно задержался на статуе сирены. Каменная красавица держала в руке диковины извилистый рог, из которого выбивалась струя воды. Катюша не заметила, как к ней бесшумно приблизилась женщина в зеленом домино. Незнакомка подошла сзади к девушке и, наклонившись над Катей, прошептала. «Екатерина Васильевна, уделите мне немного внимания». От свинцового грубого мужского голоса с сильным акцентом Катюша сначала застыла, а затем резко отпрянула от мужчины, переодетого в женское платье. Голос принадлежал Франсуа Лавазье, но француз, облаченный в зеленое домино, силой схватил девушку за локоть и прижал ее к себе, не давая Катюше возможности вырваться. «Не смейте кричать. У меня нож, и мне достаточно одного движения, чтобы убить вас». Отчетливо ощутив твердое лезвие, которое уперлось ей в спину, Катюша испуганно пролепетала. «Прошу вас, не надо. Если вы будете послушны, я не причиню вам вреда», — многозначительно произнес француз и велел. «Немного прогуляемся». Катя послушно кивнула и позволила Лавазье взять себя под руку. Они быстро направились по Марлинской аллее в сторону залива. Катя послушно шла за ним, леденее от страха. Затем Лавазье резко свернул в сторону с главной широкой аллеи и углубился в лесистую рощу. Он тащил девушку все дальше и дальше в темноту, удерживая ее при себе за локоть. Паника охватила Катюшу, и она испуганно оглядывалась на огни праздника, которые удалялись. Через какое-то время они вышли к небольшому квадратному водоему. Тишина и мрак, которые царили вокруг в этой части парка, пугали девушку. Лавазье подвел ее к деревянному вольеру беседки, которая была окружена деревьями. Здесь француз наконец остановился и, чуть отпустив Катю, стянул с лица маску. «Вы думали, что я мертв?» – зло проклокотал Франсуа. Окинув взглядом француза в женском платье, зеленом плаще и белом парике, с жесткими чертами лица и яростным взглядом, в котором отчетливо читалась угроза, Катя отметила, что в этом наряде Лавозье выглядел комично. «Что вам угодно?» – выпалила Катюша, пытаясь придать своему голосу безразличие. Лавозье приблизился вплотную к девушке и достал из кармана пистолет. Катя ахнула и отшатнулась от него. Но он быстро схватил ее за локоток и вновь притянул девушку к себе, прошипел. «Отомстить! Я едва не умер тогда! Теперь ваш черед, и сегодня умрете вы! Если вы не будете моей, то не будете ничьей!» «Отпустите!» — дико вскрикнула Катюша и начала неистово биться в его руках, отталкивая его. Но это лишь распалило Лавозье, и он, быстро спрятав пистолет в карман, нагло прижал девушку к себе. «Но сначала вы станете моей», — выпалил он в запале. Тут же, с яростью притиснув девушку к себе, Лавозье начал задирать ее юбку, удерживая руки Катюши за спиной. Катя пыталась вырваться из его гнусных объятий и все время отворачивалась от него, не давая возможности поцеловать ее. Между ними началась борьба. Чувствуя, что не в силах справиться с ним, Катя начала кричать, надеясь, что кто-нибудь придет к ней на помощь. «Замолчи!» – прошипел Лавозье и закрыл широкой ладонью рот девушки. В следующий миг некая сила оторвала Франсуа от Катюши и отшвырнула француза в сторону. Неожиданно оказавшись свободно, Катя инстинктивно попятилась к беседке, которая была за ее спиной, и испуганно прижалась к холодному камню, которым снаружи были облицованы стены открытого домика. Катюша ошарашенно увидела, как Иван Воронцов, облаченный в красный персидский костюм и сапоги, поднял Лавозье над землей, схватив его за грудки. Француз попытался достать пистолет, но Иван мгновенно выбил у него оружие и нанес Лавозье мощный удар по лицу. Затем, стремительно ударив француза в живот, Воронцов отшвырнул Франсуа от себя и отметил, как противник силой ударился спиной о дерево и обессиленно сполз на траву. Иван быстро сделал три шага к Лавозье и наклонился над поверженным французом, который валялся на земле. Катюша, замерев, следила за этой жутковатой картиной, округлив от испуга глаза. «Еще раз увижу тебя рядом с этой девушкой. Отправишься прямиком на тот свет!» С угрозой процедил Воронцов, обращаясь к Лавозье, который уже пришел в себя и пытался приподняться на локтях. Французу, наконец, удалось сесть, облокотившись спиной о березу. С ненавистью и непониманием, смотря на высокого широкоплечего Воронцова, Франсуа прошипел на ломаном русском. «Какое вам дело до нее, граф? Эта девушка моя!» Мгновенно угрожающе склонившись к Лавозье, Воронцов вновь схватил железной хваткой француза за темное платье на груди, приподняв его с земли, и свинцовым голосом прочеканил. «Ты, видать, дурак, раз не понял меня. Значит, пришибу тебя прямо сейчас». Катюша ахнула, когда Иван упер свою широкую ладонь в шею Лавозье и приподнял его над землей. Франсуа начал задыхаться. Пытаясь сопротивляться из последних сил, француз начал пинать Ивана болтающимися над землей ногами, ухватившись своими руками за неумолимую, убивающую руку Воронцова. Уже через миг охрипшим задушенным голосом француз взмолился. «Помилуйте!» Угрожающе нахмурившись, Иван медленно опустил руку, поставив Лавозье на траву. «Убирайся, мерзавец!» – процедил Иван, убирая ладонь от горла француза. Лавозье, пошатываясь, чуть отошел от Воронцова, который стоял в напряженной позе, и, бросив последний злобный взор на девушку, которая испуганно прижималась к беседке, поковылял прочь.